Глава 57. Полиция. Это срочно. 6:30. Отделение скорой помощи больницы Лари Буазьер. Каздан почти тащил Волокина на плече. Они прошли через зал ожидания и направились к пустой регистратуре. Армянин ударил кулаком по стойке, твердя: «Полиция! Есть тут кто-нибудь?» Никто не ответил. Он усадил напарника на один из привинченных к стене стульев, потом заметил других пациентов, ждавших своей очереди в полутемном зале. Судьба сыграла с ними злую шутку. В рождественскую ночь здесь были лишь супружеские пары с детьми на руках. Родители, которые получили на праздник вместо подарков раны, вирусы и инфекции. Сзади послышались шаги. Медсестра. Каздан ринулся ей навстречу, протягивая трехцветное удостоверение. «Мой напарник ранен. Мы не можем принять вас без очереди. Вам следовало обратиться в Отель-Дье. Он истекает кровью. Позовите врача. Я сам с ним объяснюсь». Женщина ушла. В зале никто не осмеливался пошевелиться. Каздан всей кожей чувствовал, как его грубость и злость нарушают покой этого скорбного места. Подошли трое мужчин в белых халатах, двое толкали перед собой каталку. Каздан вернулся в зал ожидания и осторожно приподнял теряющего сознание Волокина. На площади в Женвилье он перетянул ему верхнюю часть ноги своим ремнем, подобрал его глок, дети исчезли. Каздан поддерживал напарника по пути к машине. Они доехали до Порт-де-Клиньянкур, поднялись до бульвара Рошешуар и остановились перед первой же попавшейся больницей — Лалибуазьер на бульваре Мажента. Всю дорогу Каздан говорил, не смолкая, чтобы не дать Волокину забыться. — Что случилось? — На нас напали, — ответил он. — Мы патрулировали улицы. — Идемте в смотровую. Медбратья уложили Волокина на каталку. Каздан увидел залитую кровью раненую ногу. Врач повернулся и пошел по коридору следом за каталкой. Каздан не отставал от них. «Это опасно?» «Сейчас посмотрим». Снедавшее его беспокойство приутихло, а они попали в руки профессионалов. На территорию знания, оборудования, переливаний. Но часть его мозга отмечала тоску подземного перехода, нездоровую атмосферу этого места. Каталка скрипела, было душно и жарко, воздух провонял эфиром. Они оказались в белой, залитой светом комнате. Каталки, хромированные инструменты, выключенные приборы со свернутыми проводами, разбросанные в беспорядке, словно на складе медицинского оборудования. Волокина положили на стол, покрытый зеленой бумагой. Он так и не пришел в себя. Две медсестры отрезали пропитанную кровью штанину, сняли жгут. Третья уже стянула руку Волокина манжетой тонометра. Врач быстро обследовал рану и поднял глаза на Каздана. «С прививками у него все в порядке?» «Понятия не имею». Каздан подумал, что дети-убийцы, скорее всего, пользовались чистым оружием. Нож старый, но вряд ли он был ржавым или грязным. Каждый акт насилия был тесно связан с культом Ханса Вернера Хартмана. Но как объяснить все это врачу? Тот сказал медсестрам: «Окей, антистолблячный гаммоглобулин, успокоительное, потом анестезия. Переходим в операционную». Каздан с беспокойством наблюдал за их манипуляциями. Его мозг разрывали обрывки воспоминаний. Он думал о жене, о венах на ее голом черепе, о невнятном голосе, едва слышном в полумраке ее последней палаты, о сыне, которого он в 3 года отвез в отделение скорой помощи с симптомами менингита, о себе самом, так часто поступавшем в приемный покой больницы Святой Анны в качестве заключенного, когда у него отбирали пистолет, пояс и шнурки от ботинок, чтобы не наделал глупостей, разум, содержащийся под стражей. «Все обойдется. Простите?» Врач стоял перед ним. Хирургическая лампа отбрасывала на них беспощадный свет. Тысячи стеклянных фасеток, словно чудовищный глаз белой мухи. «Все обойдется», — повторил врач. Лезвие скользнуло по мышце. Ни одна жизненно важная зона не затронута, но придется извлечь кусок лезвия, застрявший в теле. Он потерял много крови. «У вас какая группа крови?» «А+.» «Мы возьмем у вас немного для вашего напарника». «Без проблем». Каздан стянул куртку и сел в углу зала. Одна из медсестер уже закатывала ему рукав. Интерн еще раз осмотрел тело раненого и обернулся к армянину. «Расскажите подробнее о нападении». Каздан ответил не сразу, наблюдая, как его кровь стекает по трубке, темная, тяжелая, угрожающая. «Из меня вытекает жизнь», — подумал он. Потом посмотрел на врача. «Мы были в Женвилье на задании. Посреди ночи? Вам по секундам расписать?» Мне придется сообщить. Медсестра унесла свои пробирки, Каздан согнул руку. Этот врач уже действовал ему на нервы. Делайте, что хотите. Только вытащите лезвие у него из ноги. Держите себя в руках. Мне понадобятся ваши фамилии и регистрационные номера. Вы оперировать его будете или как? Через пару минут. А пока я хотел бы услышать вашу версию событий. Мы вместе составим... Каздан. Это сказал Волокин, уставившись в потолок. Армянин встал и уже спокойнее попросил интерна. Можете на минутку оставить нас одних? Тот вздохнул, знаком предложив медсестрам выйти. У вас одна минута. Потом нам пора в операционную. Каздан сдвинулся с места. Врач удержал его за руку и спросил, понизив голос, «Скажите, ваш напарник, что? Вы ведь в курсе, что он законченный наркоман?» Он завязал. «Значит, совсем недавно, потому что следы от уколов...» Не договорив, он махнул рукой, словно хотел сказать следы, что надо. «Я же сказал, он в завязке, ясно?» Врач шагнул назад и оглядел Каздана во всей его красе, почти седой, промокший, отсыревший шарф вокруг шеи. Интерн растерянно улыбнулся. В сопровождении медсестер он вышел за дверь. Каздан подошел к Волокину. Было страшно и жарко, а в этом отделении ему становилось все хуже. Как будто хаос смотровой проник ему в кровь и привел в смятение его собственные клетки. Он выдавил из себя улыбку. «Тебе сейчас перельют кровь, сынок». Он сжал его плечо. «Добрую пинту армянской крови. Это поставит тебя на ноги». Волокин улыбнулся бледной улыбкой, не способной скрыть его тревогу. «Дети, вы поняли, они играли с нами? Ты мне уже говорил, не нервничай. Тот, что меня ударил, произнес одно слово. Кажется, по-немецки «Gefangen» или «Gefangen». Узнайте, что это может значить. Окей, все сделаю, успокойся. Я вполне спокоен. Они ввели мне успокоительное. Видели их маски? Каздан не ответил. Сверкающие серебряные личины, грозные, трагические. Он попытался прогнать этот образ. «Дети-боги», — прошептал молодой полицейский. «Это дети-боги». Он закрыл глаза. Армянин взял его за руку. В глубине души он молился. «Бог армян, столько раз забывавший их, не оставь сегодня этого молодого удара, не армянина, у которого вся жизнь впереди». «Каздан». «Да?» «Расскажите о вашей жене». Бывший полицейский побледнел, но все-таки вымученно улыбнулся. «Хочешь поиграть в мелодраму?» «Моей ноге это пойдет на пользу». «Что тебе рассказать? Она ведь умерла?» Каздан перевел дыхание, поднял глаза и окинул взглядом смотровую. Другие столы, напоминавшие о морге, стоявшие в беспорядке приборы, слепящий свет. Здесь все казалось изношенным, разъеденным беспрерывной битвой с болезнью и смертью. «Каздан, что? Я про вашу жену. Меня сейчас увезут в операционную». Армянин стиснул челюсти, у него кружилась голова. Самое неподходящее время, чтобы говорить о Нарине. Но он догадывался, чего добивался Волокин. Признание. Тихой колыбельной. Чего-нибудь, способного его умиротворить и смягчить недавний кошмар. «Жена умерла в 2001-м», — произнес он наконец. «Рак с метастазами. Обычное дело». «Вы переживали?» «Конечно. Но после ее смерти я стал сильнее и трезвее смотрю на вещи. Живя среди насилия, я в конце концов почувствовал себя непобедимым, понимаешь? Когда умерла Нарине, больше всего меня поразило не насильственное вторжение смерти в жизнь. Наоборот, я понял, насколько жизнь близка к смерти и как она скоротечна. Жизнь — лишь отсрочка в океане небытия. Смерть Нарине стала для меня окриком, напомнившим об общем порядке. Все мы понемногу умираем». Каздан взглянул на Волокина, тот спал. Армянин закусил губу, к чему было лгать? Чего ради он похвалялся, разыгрывая из себя дешевого философа, перед мальчишкой, который только и просил его проявить искренность? В 63 года он по-прежнему не мог заставить себя произнести некоторые слова. Он говорил не о Нарине, а о ее смерти. Даже хуже, он говорил о смерти вообще. Будь он искренним, он бы сказал ему совсем о другом, о том, что и по сей день Ему случалось звать жену из другой комнаты. Что стоило ему забыться, как она возникала в его сознании. Нужно будет сказать Нарине, не забыть позвонить Нарине. Он казался себе спринтером, который только что пересек финишную прямую, но продолжает двигаться по инерции. Бежит и тащит за собой свою прежнюю жизнь, свои былые ценности, привычные чувства, а потом вдруг натыкается на настоящее, на его пустоту, и его словно отбрасывает назад, чтобы он вновь и вновь пересекал финишную прямую, чтобы, наконец, вбил себе в голову: Нарине мертва, мертва и забыта, гонка окончена. Вот что надо было сказать парнишке. Сказать, что каждый день он представляет себе очередную сцену, припоминает очередную деталь, каждый предмет, каждая мелочь занимают свое место в его памяти, и рождаются чувства, окрашивая всю картину, но вдруг основной сюжет исчезает. Нарине не стало. И вся сцена рассыпается, как неудачная декорация, а он застывает в недоверчивом оцепенении. А еще признаться, что иногда бывает наоборот. Что-то в настоящем возвращает Нарине к жизни, словно волна вновь накатывает на берег. Он ощущает ее подле себя, живущей внутри его собственного существования, в повседневности, в отзвуках мысли, в привычках. Все это еще принадлежит Нарине. То, что должно было умереть вместе с ней, но пережило ее. И в определенном смысле, благодаря всему этому, она сама продолжает жить. Телесериал, друзья, которых она терпеть не могла. Мир Нарине все еще жил, и она вместе с ним. И прежде всего надо было сказать, что он ждал этой смерти. А чего еще можно ждать, если организм в 57 лет полностью поражен раком, если женщина превратилась в плантацию и метастаз? Но он оказался не готов к зияющему провалу, который оставила после себя ее смерть, к его глубине, его ширине. День за днем он измерял этот провал, сталкиваясь с продолжающейся жизнью. Он уже давно разлюбил Нарине и даже не помнил, когда умерла его любовь к ней, тем более не помнил, когда она началась. Вот уже много лет Нарине была для него лишь источником раздражения, отрицательным зарядом. Их отношения давно превратились в череду бурь и затишей, обмен отравленными стрелами, в котором оба, в конце концов, стали нечувствительными. Умер его закадычный враг. И именно потому, что ее не стало, он открыл для себя другую, более глубокую истину. Нарине существовала за пределами его сознания. Уже давно она не участвовала в его внешней жизни, но существовала где-то в ином месте, там, куда он не заглядывал, за кулисами его собственной жизни. Жизни, в которой все решается, готовится, зреет, месте, где все происходит само по себе, беспричинно, и о котором не задумываешься. И тогда он осознал размеры катастрофы. Теперь, когда театр военных действий опустел, он понял, что проиграл сражение бесповоротно. Нет, Нарине не жила в нем. Он сам умер вместе с ней, утратив всякую связь с действительностью и всякий смысл жизни. Его размышления прервал звонок мобильного, но звонили не ему. Каздан почувствовал, что горько плачет. Прислушался, звонок доносился из куртки Волокина, брошенной на другую каталку. Он схватил мобильный, вгляделся в экран. Понятно, что номер был ему незнаком. Не отвечая, он вынес телефон из комнаты. Кто мог звонить парнишке в 6 часов утра?